мы называем его варваром, потому что даже имя этого человека не сохранилось. Он был мусульманином-фанатиком, убившим около 300 православных, но Господь и такого злодея обратил к покаянию удивительным и непостижимым образом. Однажды этот поистине варвар пришел в один сельский храм, чтобы, дождавшись конца службы, убить священника. Но Господь увидел в его сердце еле тлеющий огонь любви к истине и приоткрыл на время его духовные очи. Разбойник увидел ангелов, сослуживших священнику, и понял, что это был человек святой жизни. О его покаянии мы можем судить из того, что случилось дальше. Когда окончилась служба, он исповедал все свои страшные грехи и попросил, чтобы ему немедленно дозволили креститься, а потом умолял оставить его жить со свиньями в хлеву при доме священника. Терзаемый лютейшими муками совести, раскаиваясь в своих зверских преступлениях, он стал в душе считать себя хуже зверя и 3 года ходил на четвереньках, 3 года питался вместе со свиньями, а потом ушел в лес, где прожил еще 12 лет. С удивительной жестокостью он казнил себя голодом, холодом, всевозможными лишениями и не дерзал ходить прямо, как все люди, но только ползал или ходил на коленях, опираясь на руки, как звери. Как желал он умереть за Господа! И Господь сподобил его мученической кончины. Охотники, приняв его за дикого зверя, ибо он весь оброс волосами, застрелили его, но он, умирая, благодарил их за это, как за величайшее благодеяние. Святость его была настолько очевидна, что сразу же после смерти началось почитание его честных мощей, которые были перенесены в храм и стали источать целебное миро и совершать бесчисленные чудеса. Вот что такое покаяние, глубокое, беспрестанное до гроба, такое покаяние, которое способно творить чудеса. Какой пример для нас! О, если бы и ныне случилось подобное с кем-нибудь из неверующих, зашедшим посмотреть, как мы служим, послушать, что читаем и о чем проповедуем. О, если бы и его коснулась сила Божия, и он бы внезапно уверовал, как уверовал этот варвар-разбойник. Однако где же наше покаяние? Ведь божественный свет изливается беспрестанным потоком в наши сердца и со страниц Евангелия, которое мы постоянно читаем, и во время службы в храме, где мы постоянно бываем. Озаряемые этим светом, неужели мы не изменимся? Неужели не ужаснемся своим грехам, как святой варвар, и не воскликнем с благоразумным разбойником: «Помяни меня, Господи, когда придешь во царствие Твое»? Не будем же неразумно осуждать святых, подобно неверующим,